Я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна. Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром: «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал царю и сказал: «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение головы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышления сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. Вот сон. Скажем пред царем и значение его. Ты, царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты — это золотая голова. После тебя восстанет другое царство ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепости железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечную, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками, и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его. Тогда царь Навуходоносор пал на лице свое и поклонился Даниилу, и велел принести ему дары и благовонные курения. И сказал царь Даниилу: истинно, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну? Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков, и поставил его над всею областью вавилонскую и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Седраха, Месаха и Авденаго над делами страны вавилонской, а Даниил остался при дворе царя.